Хвала Аллаху, милостивому и щедрому властелину, который ниспослал Писание и сделал его светом в груди верующих, избавлением от печали и исцелением от болезней. Мир и благословение последнему из пророков Мухаммаду, его пречистому роду и всем праведным сподвижникам. Бывают мгновения, когда человек остается один на один с собой и забывает о своих заботах и обязательствах. Его тело и ум расслабляются. В утомительной схватке с разумом наступает перемирие, столь скоротечное, что мы едва замечаем его. Но именно в эти короткие мгновения мы слышим голос своей души, тихо поющий о том, что таится в ее глубинах. Одни вспоминают любимые стихи, другие напевают старые песни, третьи вспоминают голос возлюбленной. Душа верующего читает нараспев любимые суры из Корана. Но происходит это лишь с теми, кто полюбил Коран всей душой и нашел в нем успокоение, кто читает его по ночам и перед рассветом и аккуратно исполняет его заповеди. Обязательных молитв и поста в Рамадане недостаточно для того, чтобы наполнить сердце Словом Божиим и сделать его ограждением от всего греховного и праздного. Их недостаточно для того, чтобы в состоянии расслабления и покоя сознание не черпало из души номера банковских счетов, шахматные комбинации или футбольные гимны. Кто-то может сказать, для чего нужно вдаваться в такие тонкости? Что плохого в том, что, отдыхая, человек повторяет любимое стихотворение или напевает песню? В конце концов, мы не несем ответственность за то, что приходит нам на ум, а изучение Корана наизусть не является обязанностью каждого верующего. Как тут не вспомнить предостережение «Пусть лучше утроба ваша наполнится гноем, чем стихами». Об этом говорится в достоверном хадисе, переданном имамом Аль-Бухари со слов двух славных сподвижников – Абу Хурейры и Ибн Умара. Давайте поразмыслим над этими словами. Что плохого в поэзии и стихах? Многие сподвижники читали стихи в присутствии самого пророка, мир ему и благословение Аллаха. Он приказывал поэту Хассану ибн Сабиту сочинять стихи, и между улемами нет разногласий по поводу того, что писать стихи и заучивать их наизусть не запрещается, если их смысл не противоречит посланию ислама. Почему же наполнить сердце стихами хуже, чем наполнить утробу гноем? Потому что излишняя увлеченность поэзией отвлекает нас от поминания Аллаха и отдаляет от его писания. Это относится не только к поэзии или музыке. Любое увлечение, вытесняющее Коран из нашей жизни, становится частичкой нашей души и влияет на наше поведение и на образ мышления в той степени, в какой мы позволили ему потеснить Слово Божие. А ведь в нем наше спасение и наша жизнь. Сердце, в котором нет слова Аллаха, подобно разрушенному храму, и слово Аллаха дарит ему жизнь так же, как душа преображает бездыханное тело. Порой мы забываем эти истины так, что видим собственную жизнь в борьбе за успех на земле, а свое спасение связываем с праведными делами. Но что есть праведное деяние, если не исполнение Божьих заповедей? Почерпнутые из откровения, они указывают путь, ведущий к довольству Аллаха, и удерживают от путей, навлекающих его гнев. Есть у заповедей еще одна важная особенность, которая, однако, открывается лишь тем, кому Аллах оказал особую милость. Заповеди нужны для того, чтобы человек мог познать себя и понять, насколько он бессилен противостоять самому себе и как велика его нужда в поддержке Господа. Только осознав свое бессилие, человек по-настоящему смиряется перед Аллахом. Он не находит в себе ничего, что служило бы ему оправданием и обеспечивало место по десницу Божию. Тогда он устремляется к Аллаху, чтобы найти оправдание в том, что есть у него. Он перечитывает его Писание, познавая его возвышенные атрибуты и совершенные деяния. Он задумывается над чудесными знамениями, рассыпанными по миру, и над тем, как Аллах создал его самого. Он узнает божественный почерк во всем, что окружает его, и видит мудрость его во всем, что происходит. Как и раньше, он соблюдает заповеди, но теперь его беспокоит не только форма, но и содержание. Пост и молитва превращаются для него в духовную практику, после которой он ощущает прилив жизненной энергии и желание творить добро. Примерно так же, как спортсмен хочет поесть после хорошей тренировки. Коран становится его нравом, а поминание Аллаха – его образом жизни. По утрам и вечерам он славит Аллаха в его домах вместе с теми, кого ни прибыльная торговля, ни сладкие забавы не отвлекают от молитвы и родения на его пути. Такой верующий заслуживает называться Божьим угодником и приближенным. Имам Ахмад и Ибн Маджа передали рассказ Анаса ибн Малика о том, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Поистине, у Аллаха есть свои приближенные среди людей». Присутствовавшие там спросили: «Кто они?» Он ответил: «Это люди Корана. Они – люди Аллаха и его приближенные». О ком же говорится в этом хадисе? Это не те, кто выучил Коран наизусть, не понимая его значений. Люди Аллаха – те, которые читают его писания и размышляют над его аятами. Они понимают их правильно, соблюдают заповеди и не нарушают запретов. Едва коснувшись их уст, Коран смягчает их сердца и растворяет пелену грехов, а проникнув в их сердца, он очищает их помыслы, исправляет недостатки и облагораживает нрав. Ведь это слово, перед которым не могут устоять даже могучие горы. В одном из аятов говорится: «Если бы мы низвели этот Коран на гору, ты увидел бы, как она смиренно раскалывается от страха перед Аллахом». Как же велико воздействие Корана на человеческие сердца! Его проповеди проникновенны и доходчивы, а заповеди не обременительны ни для тела, ни для души. Его назидания просты и исполнены мудрости. Они привносят в нашу жизнь гармонию и спокойствие, рассеивают сомнения и смягчают сердца. Но сердца многих людей жестче, чем скалы и камни. Они равнодушны к кораническим истинам и отворачиваются от них. Одни в большей степени, другие в меньшей. Даже среди мусульман есть такие, которые не останавливаются у границ дозволенного или выбирают из Корана то, что соответствует их желаниям и амбициям. Они не подчиняют свои желания неспосланной истине, а пытаются подчинить истину своим страстям. Когда они слышат обличающие их аяты, сердца их сжимаются и приходят в смятение. После этого одни раскаиваются и ищут прощения, а другие в замешательстве начинают избегать Корана. Что это, если не лишение Божьей милости и благодати? В Сунане имама ад-Дарими приводятся слова пророка, мир ему и благословение Аллаха: «Читайте Коран, потому что Всевышний Аллах не станет наказывать сердце, которое хранит в себе Коран. Поистине, этот Коран – угощение от Аллаха, и кто попадает на него, тот в безопасности. Пусть же возрадуется каждый, кто возлюбил Коран». Передатчик этого хадиса, Абдаллах ибн Мас'уд, предлагает простой способ испытать свою веру и искренность. Кто хочет узнать, любит ли он Аллаха, пусть взглянет на свое отношение к Корану. Если он любит Коран, значит, он любит Всевышнего Аллаха. Это изречение приводится в книге Амали ибн Самуна и других источниках. Как же узнать, любим мы Коран или нет? Для этого достаточно взглянуть на наше сердце, на наши слова и поступки. Возлюбивший Коран не оскверняет сердце, в котором носит его тщеславием, высокомерием и завистью, и не поганит уста, которыми произносит его, ложью, сплетнями и злословием, и не протягивает руки, которой берет его, к чему-либо запретному и богопротивному. Он не отрицает смысл откровений и не искажает его, а принимает как есть, даже когда не может постичь его разумом. Он говорит правду и свидетельствует беспристрастно, если даже правда может навредить ему. Он не клянется понапрасну и не разбрасывается пустыми обещаниями, не следует за предположениями и не слушает чужих сплетен. Зловредность людей не подталкивает его к несправедливости. Он сдерживает гнев и прощает обидчиков, помогает тем, кто отказывает ему в помощи, и восстанавливает отношения с теми, кто порывает с ним. Сердцем и языком он без устали благодарит и славит Всевышнего, а глаза его наполняются слезами, когда он вспоминает свои грехи и предстоящий расчет. Он довольствуется чистым заработком, сторонится всего сомнительного и не связывает свои надежды с этим тленным миром, а ищет спасение в благочестии и богобоязненности. Нет, он обычный человек со своими слабостями. Он устает и расслабляется, совершает ошибки и оступается, но, вспомнив Аллаха, не упорствует в грехе, а кается и просит прощения. Ведь он знает, что Аллах быстрее принимает покаяние от тех, которые, согрешив в минуту забвения, не медлят с раскаянием и стараются загладить вину. Поэтому он исправляет все, что можно исправить, и смывает прегрешения добрыми делами. Благодаря своей искренности и своему усердию он удостаивается любви Всевышнего. Аллах делает его свидетелем об остальных людях, принимает его молитвы, враждует с его врагами и наделяет его мудростью и проницательностью. Порой на его долю выпадают нелегкие испытания. Но даже тогда, когда ему невыносимо тяжело, Аллах не оставляет его без поддержки. Он ощущает присутствие Господа, проникается мудростью его замысла и смиренно принимает то, что избрал для него любимый и любящий. Когда же он доказывает свою верность и случается то, что должно было случиться, Аллах щедро одаряет его тем, что он любит. Обещание Аллаха правдиво, а он обещал, что сделка тех, кто читает Писание Аллаха и соблюдает его заповеди, не будет убыточной. Он вознаградит их сполна и по милости своей увеличит их награду, ведь он прощающий, благодарный. Потому для человека верующего нет ничего хуже и неприятнее, чем отдаление от Корана. Он дорожит каждым аятом и каждым смыслом, которому Аллах обучил его, и не желает оказаться среди гордецов и невежд, которых он отвратил от своих знамений. Он старается сохранить в памяти заученные аяты и выполнять содержащиеся в них предписания, потому что Коран расстается с беспечным сердцем быстрее, чем верблюд с развязанными ногами сбегает от своего хозяина. Проводя день в заботах и хлопотах, он старается сохранить связь с Аллахом, часто поминая его, а среди ночи всей душой устремляется к нему, выстаивая молитву и читая свой хизб. Ночная молитва и чтение Корана не мешают ему выполнять обязанности по дому и на работе. Возможно, и скорее всего, повседневные дела отнимают у него больше времени, чем молитва и поминание Аллаха. Но даже повседневные дела свои он посвящает Аллаху, стараясь не нарушить его запретов и заслужить его довольство. Если же у него не получается подняться на молитву, или если он забывает фрагменты Корана, выученные раньше, то причину этого он ищет не в усталости, а в потворстве страстям и грехах, оставленных без покаяния. Поэтому для него важно, чтобы в минуты покоя и расслабления его душа медленно читала любимые фрагменты из Корана, не разменивая наипрекраснейшее на худшее. О Аллах, посели в наших сердцах любовь к священному Корану и не позволяй нашим привязанностям потеснить ее даже на малую толику. Приоткрой для нас тайну этих мудрых аятов и не лишай нас радости постижения их удивительных смыслов. Сделай этот Коран нашим избавлением на земле, нашим светом в могиле и нашим заступником в день страшного суда. Аминь.